как моя дочь поставила мою маму на место одной фразой. «Не люблю я тебя, Лида. Злая ты». Маму мою боялись все. И я тоже боялась ее до 42 лет, пока я ей наконец-то не ответила. Она мне: «Почему ты не будешь этого делать?» «Да потому что ты меня заебала! Заебала ты меня! Вот почему!» — сказала я ей и повесила трубку первой. Это было невероятно. Она вдруг успокоилась. Тогда я поняла, что с ней можно действовать только силой. До меня дошло, что все это время я была под ее тиранией. За 4 года до этого, когда Насте было тоже 4 года, я видела подобную реакцию со стороны мамы, но тогда не смогла до конца осознать ее. Настя росла крайне свободолюбивой. Я это не любила, потому что рамки все-таки нужны. Но болезнь Максимилиана не позволяла устанавливать никаких рамок. Он кричал: «Ребенок должен расти свободным, как дерево. Его ветви должны распространяться вокруг во все стороны, обдуваться ветром, а корни должны быть сильными и уходить глубоко в землю». Так что Насте разрешалось все. Очень часто она не спала до 2 часов ночи. По разным причинам. К примеру, потому что ожидала затмения Луны. Это было так. Настя не спала, и я никак не могла ее уложить. Макс разозлился, выскочил из своей комнаты и долго бежал по коридору, потому что дом очень большой. Прибегает и как закричит: «Что здесь происходит?» А Настя встала, как маленький воин, и сказала: «Я не буду спать. Я иду смотреть затмение Луны. Я борюсь за свою свободу. I'm not going to sleep. I'm going to see the moon eclipse, and I'm fighting for my freedom». Конечно, она содрала этот текст у Максимилиана, который всегда кричал, что он дрался за свою свободу. И как же ему это понравилось. Он такие вещи очень-очень воспевал, поэтому Настя в результате становилась все более и более неуправляемой. Макс сначала кричал о свободе, а потом никого не воспитывал, исчезал на работу или куда-то еще. В итоге Настя не боялась никого в 4-летнем возрасте. По-моему, для нее не было никаких авторитетов. Максу это очень нравилось, а я была просто в ужасе. Макс называл меня «мой 5-летний план», потому что у меня все было организовано, грамотно, все по полочкам и по поводу воспитания детей тоже, но все мои планы срывались. И вот происходит следующая история. Это было очень круто. Я при этом присутствовала. Нас было 3. 4-летняя Настя, мама и я. Настя марширует навстречу моей маме. Она часто так делала. Потом просто останавливается и говорит: «Не люблю я тебя, Лида. Злая ты». Разворачивается и уходит. Все остальное я читала на ее лице и чувствовала по ее эмоциям. Вот как-то так. Она за всех и за меня тоже взяла и объяснила моей маме что-то очень важное. Мама маленькому ребенку этого никогда не простила. Отношения потом были такими, через стеночку.